Сакшен! С головы сорвал Master. Мой колпак я хотел Website. Но вышла Fucking deep. Знаю я ничего В bondage не вернуть И теперь Fucking slaves. Один лишь только Sex. Смешавшись This thing Boy next door Come. Don't stop, oh master. Boy. This thing ain't no. Yes, we can. Видимо, такой Suction! Mass back here! Она, да что она, вечно Swallow, come. И меня никогда понять бы не смогла This thing, boy next door Come. Don't stop, oh master. Boy, this thing ain't no. Ass. Suck some dick. Yeah! Deep. That hurts. This thing, boy next door. Come. Don't stop, oh master. This thing ain't no. This thing ain't no. This thing ain't no.